Второй гол. 2-2. Игра обостряется. Вторая сборная еще раз вынуждена начать с центра поля. Игроки нервничают. Они уже уверовали в победу, и вдруг за 15 минут мяч 2 раза побывал в их воротах. А Кандидов просто не пробиваем. Ну, правда, он уже не так благодушен. Сейчас ему некогда красоваться. Приходится работать на совесть, но он не сдается. Его исполинская фигура с непостижимой точностью оказывается как раз в том месте, куда направляется удар. С удивительным чутьем он находит фокус любой комбинации, в которой только и может ударить противник. Мяч введен в игру. Нападающие первой сборной бросились в атаку. Стремительный прорыв по левому флангу. Пас в центр. Удар! Гол! Еще гол! Пока мы шли вниз по Волге, я узнал, что в Москве ребята жили в маленьком общежитии. Все работали и учились в заводском учебном комбинате. Кроме ребят, была в коммуне и девушка, конструктор Настя Валежная. Она тоже участвовала в пробеге, но на другом глиссере. Главой маленькой коммуны и безусловным для всех авторитетом был Баграш. Они славные, отличные ребята. Культуру бы им набраться только. Не хватает иногда. Вот вы с нами свяжитесь крепче. Люди нам нужны до смерти. Да и вам полезно будет, верно? Эта мысль пришлась мне по душе. Мне очень нравились наши ребята и Настя, которая на каждой стоянке прибегала к нам и, энергично потряхивая волосами, строго распекала нас за беспорядки. Да? Фу, не смотреть за вами, так зарастете. Ну, как маленький, честное слово. Все, тихо. Ну, товарищ Евгений Карр, как вам у нас? Корреспондент наш молодец. Он уже в футбол стукает. Да, и от мяча не бегает. И в воду больше не падает. Однажды, выскочив из-за поворота, мы увидели замечательное зрелище. На барже стоял огромного роста человек, а девушки с берега буквально бомбардировали его арбузами, который он складывал в аккуратную пирамиду. Одно за другим летели в человека на барже увесистые полосатые ядра, а он, широко и устойчиво расставив ноги, ловил их, изгибаясь, приседая, легко взлетая вверх или почти распластываясь в воздухе, устремившись за неточно брошенным арбузом. Не узнать его было невозможно. Кандидов! Тошка! Карась. Живой, чтоб ты сдох. Ну, здравствуй, Тошка. Здорово. Встреча называется, а? Ах ты, Женька, чертила ты грешная. Он поздоровее стал, загорел. Да-да, ну куда мне? Ты раньше жидкий был. Я уж думал, живой или не слыхать. Ну, ты, в общем-то, как? Ничего? Да так, ничего, все. Где ты сейчас? В Москве. А. Ну, пишу, в общем. Ну, и печатает? А ты фельетоны Евгений Карр читал? Евгений Карр? Евгений Карр? Вот так, Петрушка. Так значит, я тебя все время читаю. Вот ни сном, ни духом номер. Молодец ты, Женька, молодец. Классически здорово пишешь. У меня даже вырезки есть. А я все дурак дураком. Был Кандидов и есть Кандидов. Тошка Кандидов и все. А кто такой Кандидов? Что такое Кандидов? Зачем его вообще фамилия дадена, неизвестно. Вот теперь тут у них За бригадира, что ли? Да я вижу, читать умеем. Первая ударная артель. Погрузка 230, выгрузка 235. Слушай, Женька, а что? Сколько тянешь? 89 кило. Фу, хорош дядя, а? Здоровье позволяет. Да, материал на тебе отпущен с запасом. Арбузы ты принимаешь классно. Так, подожди, футбол давно стучишь? Я сроду футбол не играл. Так, а откуда же у тебя техника такая? От выгрузки. Я эту самую эту петрушку 3 года изучаю. Мы по арбузной линии знамя имеем. Слышь, как тебя звать? Антон Кандидов. Слушай, как же ты при таких способностях и не играешь? Не приходилось. Ну, чудак ты, а? Из тебя же мировой голкипер вышел бы. Голкипер? Ну уж мировой. Верно. Я тебя в свою бригаду возьму и в команду. Ух, так натренируем первый сорт. Мы бы тебя, Антон, на весь мир прославили. У тебя же реакция на мяч, тьфу ты, ну, на арбуз, прямо редкая. Антон, вот тебе адрес на всякий случай. Я буду ждать. Ты подумай, вместе будем. Отъезжая от пристани, я видел, как Антон, глядя нам вслед, уронил первый же арбуз. Девушки смотрели на него опасливо. Никогда еще с Антоном этого не случалось. Из похода я возвратился загорелый, выпрямившийся. Нос перестал лупиться, и вид у Евгения Кара был отличный. Я пошел в секретариат редакции. Здравствуйте, товарищ Маклевская. Здрасте. Запишите мой новый адрес. Угу. Завод Гидраэр, общежитие Брокфуд. Это что это значит, Брокфуд? Бытовая, рабочая, опытная коммуна футболистов. Вы футболист? Господи, да куда вам? Жить надоел, что ли? Угу, такая надоела. Сказал я и сделал стойку на стуле, но свалился на пол и ушиб плечо. Вы стали какой-то не такой, погрубели. Ой, а были-то такой хиленький, симпатичненький. Я стал консультантом редакции заводской многотиражки. Переехал в их общежитие, а через год в Москве появился Антон. Молодец! Приехал! Приехал! Здорово. Вот тут у меня бумага, документ. Так. Доносие я вратарю сборной города Кандидову Антону Михайловичу в том, что за истекший сезон он не пропустил ни одного мяча в ворота и за проявленную инициативу, способствующую спасению города во время паводка, награжден грамотой и почетным знаком спасения на водах. Ну, теперь держись. Первенство Москвы наше. Фома, опять? А я принимаю. Усохнуть на этом месте ни одного мяча сроду не пропущу. Очень скоро специалисты заговорили, что новый вратарь гидроэровцев может заткнуть за пояс самых знаменитых голкиперов столицы. И вот Антон, вратарь сборной. Матч подходит к концу. Через минуту-другую прозвучит финальный свисток судьи. Игра обострилась до предела. Игрокам второй сборной, конечно, кажется, что они случайно упустили верный выигрыш. И они штурмуют ворота Кандидова. Удар! Еще удар, снова отбивает. Все игроки в штрафной площадке первой сборной. Бешеная толчья у ворот. Кандидов бросается в гущу ног, выдирает мяч у нападающих, прижимает его к себе. Выбросить не может, не дают. Цветочкин неожиданно выбивает мяч из рук голкипера. Кандидов бросается на землю, накрывает мяч. Звучит финальный свисток. Кончил. Вратарь вскакивает с мячом в руках, смотрит вокруг, будто кого-то ищет. А, он просто не понял, что игра окончена. думал, судья дает штрафной. Но вот Цветочкин весело подбегает к Кандидову, обнимает его. Молодец, Цветочкин. Поздравить победившего противника – это очень по-спортивному. Так, обнявшись, они идут к центру поля. Хорошо, браво! Теперь есть смена Колоскову, а, ребят? Правильно! Колосков. Ну, спасибо. Молодец, Антон. Теперь мне можно спокойно в запас. Есть кому стать. Только чтобы всегда так стоять, ладно? Хорошо. Давай. И Антон стоял надежно.